что с тобой в рамках возможного. Предел невероятных сил носится прочь, словно испуганный звон крика на морозном воздухе. Объяснение находит тебя даже против его желаний, заточенных у тебя в голове. В очередной рубикон последнего вздоха перейдем. Сколько осталось тебе до безразличия, Стикса? Продолжение следует...